Донна с ужасом прислушивалась к приглушенным крикам и выстрелам, доносившимся со стороны дома. Она посмотрела на Сэнди. Девочка стояла в оцепенении, тяжело дыша открытым ртом. При звуке бьющегося стекла Донна перевела взгляд на дом. Окно в спальне Мэгги разлетелось, и из него головой вперед выпало тело. Нет, это, наверное, не тело, это восковая фигура Ларри Мэйвуда. Но почему же эта фигура так страшно кричит? Лунный свет переливался на седых волосах стремительно падающего вниз мужчины. Из окна вылетела еще одна фигура. Донна видела, как она вертится в воздухе, но ее руки и ноги оставались при этом неподвижными. Донна поняла, что именно это и есть восковая кукла. Послышался глухой удар, и крик Ларри прекратился. Не говоря ни слова, Донна толкнула ногой низкую деревянную калитку и потащила Сэнди к машине. «Залезай! Залезай внутрь, быстро! Но, мама! Делай, что тебе говорят!» Сэнди забралась на сиденье, а Донна подбежала к багажнику и открыла его. Наклонившись, она достала из упаковки сигнальный факел и положила его к себе в задний карман. Потом открыла кожаный чехол и вынула оттуда винчестер Джада. Захлопнув крышку багажника, она осмотрела винтовку, проверила магазин и передернула затвор. Двигая рукоятку затвора вперед, Донна увидела, как в патронник вошел длинный, блестящий патрон с острой пулей. Сняв винчестер с предохранителя, она быстро подошла к окну Сэнди. «Держи двери на замке и подними все стекла. Я постараюсь скоро прийти». Девочка смотрела на нее испуганными глазами, но все-таки заперла двери и начала поднимать стекла окон. Донна побежала к билетной кассе.